Глава 17. Долго посидеть в гостях не получилось. Вскоре прибежал посыльный от Петра Всеславовича, один из вохровцев свободной смены, и передал настоятельную просьбу ротмистра снова явиться в кабинет к Павлову. Пришлось быстренько допить чай и, пообещав Семену зайти завтра, шагать обратно к академику. И чего ему там еще понадобилось? Вроде решили перенести все серьезные вопросы на завтра. Когда я вошел, Иван Петрович что-то негромко обсуждал с Воронцовым. Завидев меня, машет рукой, типа «присоединяйся». «Извините, Денис Анатольевич, что оторвали от дел, тут адмирал Эссен ответил на мою депешу, вот только что получил». Академик, хитро поглядывая на меня, начинает рассказывать. «Николай Оттович лечился у нас от крупозного воспаления легких и при отъезде в знак признательности оставил свой адрес и просил обращаться к нему безо всякого сомнения, будь возникнет в том нужда. Недавно я попросил его узнать, где служит один офицер, и сегодня мне пришел ответ. Вам никогда не встречалось имя Павел Алексеевич Воронов?» «Ну, вы и вопросики задаете, господин академик. Пытаюсь покопаться в памяти, но ничего даже отдаленно похожего не могу вспомнить. И кто же этот таинственный незнакомец? Сдаюсь на милость победителя. Я его должен знать? Если да, то почему?» «Знать нет, а вот слышать о нем вполне могли, хотя... Ладно, мне как-то встречалось еще тогда...» Павлов интонацией выделяет наше прошлое и будущее. То ли статья, то ли передача. В общем, слушайте, лейтенант Воронов – это один из офицеров экипажа царской яхты «Штандарт». Я о нем вспомнил из-за вашего батальона. Так, у меня такое впечатление, что переработался академик, заговариваться начал. Где я с батальоном, а где российский императорский флот? И вообще, я только с кайзеровским пароходом воевал. Больше никаких посудин и в глаза не видел. Денис Анатольевич, дослушайте до конца, а потом делайте такое скорбное выражение лица. Но немного оговорился из-за шефа вашего батальона великой княжны Ольги Николаевны. Она, как и ее сестры, вела дневник, причем некоторые фрагменты зашифровывала. И помимо этого называла кого-то «моё С», например, «Солнце», «Счастье», «Сокровище». Да мало ли ласковых прозвищ можно придумать. А наши историки докопались до правды. Сопоставив записи в дневнике с кучей других документов, они пришли к выводу, что это может быть только лейтенант Павел Воронов, вахтенный начальник яхты «Штандарт», которую императорская семья считала вторым домом. Причем, по воспоминаниям и мемуарам придворных, он тоже симпатизировал Ольге Николаевне. Возможно, это стало слишком заметно, и император с супругой разрешили эту ситуацию несколько жестоко по отношению к своей дочери. Воронову было передано, что к его свадьбе с фрейлиной Клейн-Михель царская чета отнесется более чем положительно, что и было исполнено. Мда, ситуация, однако. Если он действительно любил княжну, променять все на выгодный брак и карьеру? А хрен его знает, чужая душа потемки. Если бы отказался, отправился бы в какой-нибудь медвежий угол дырявым баркасом командовать до дембеля. И, скорее всего, спился бы там от тоски и безысходности. Иван Петрович, к чему это душещипательное повествование? Как я догадываюсь, хотите дать влюбленным сердцам второй шанс? Что для этого нужно сделать? Грохнуть мадам Клейн-Михель Воронову и украсть Ольгу Николаевну, чтобы потом передать с рук на руки новоявленному вдовцу? Господин штабс-капитан, хватит валять дурака! Денис Анатольевич, вы с Келлером на фронте в своем котле варитесь и ни о чем, кроме боевых действий, не думаете. Павлов каким-то усталым движением потирает лоб, будто пытаясь снять невидимую паутинку. Нас пока очень мало, и любой человек, ставший на нашу сторону, будет на вес золота. Поэтому я и просил адмирала найти этого Воронова и через свои связи прикомандировать его к вам. И ведь как удачно все сложилось. С началом войны из состава гвардейского экипажа было организовано 2 батальона. Сначала их определили в Ивангород и Новогеоргиевск, затем перебросили на Черное море готовиться к десанту на Босфор, а после отмены операции перекинули под Псков, где они в данный момент и стоят в резерве. Лейтенант Воронов там служит младшим офицером 1-й роты 2-го батальона. Учитывая то, что они являются прообразом морской пехоты и должны ознакомиться с новыми приемами ведения боя, где-то на следующей неделе он получит предписание отобрать 10 нижних чинов и прибыть в Минск в распоряжение капитана Бойко. А дальше уж вам карты в руки. Присматривайтесь, разговаривайте, прощупывайте на предмет пригодности к нашему делу. Еще одна проблема на мою голову. Хотя, если и вправду остались нежные чувства у княжны лейтенанта, она шеф нашего батальона, он неровно дышит в ее сторону и будет лично ей предан. А под рукой у него будет, пусть и небольшая, но прошедшая у нас обучение команда. Хорошо, с доводами согласен. Будем работать, учить и воспитывать. Вот и хорошо. Хотя Петр Всеславович и не очень поддерживает данную идею. Павлов поворачивается к Воронцову и даже имеет некоторые аргументы в свою пользу. Нет, Иван Петрович, я не против идеи, но если все так, как вы сказали, есть ли у них будущее? Она первая невеста России, он уже женат. Даже если они, у этой пары нет перспектив, брак будет марганатическим, а то Ольга Николаевна отвернется весь высший свет, она станет просто частным лицом. Но ее-то тетка, великая княгиня Ольга Александровна, после своего развода с принцем Альденбургским, этим обстоятельством, похоже, ничуть не заморачивается. Будучи в счастливом общении с простым гвардейским полковником Куликовским, парирует академик. И императорская семья от нее не отвернулась. Насколько я знаю, с племянницами у княгини очень хорошие отношения. А насчет будущего положения в свете и прочей ерунды, вставляю свои 3 копейки в спор. В одном замечательном произведении за авторством некого господина Ильфа один из героев Яшка Анисфельд говорит римскому легату: «Это мы еще посмотрим, кто кого распнет». Если кто там, кажется, император Александр I издал манифест о запрете неравнородных браков, то император Михаил II вполне может эту всю устаревшую ерунду отменить, согласно веяниям времени. «Вы так уверены в успехе, Денис Анатольевич?» Ротмистр с интересом смотрит на меня. «Сомнения не гложут?» «Всего уже изгладали. А насчет уверенности, надейся на лучшее, готовься к худшему. Вот я и надеюсь, и готовлюсь, и батальон свой готовлю. А Федор Артурович, скорее всего, то же самое с корпусом делает». Хорошо, оставим этот вопрос пока открытым. Петру Всеславовичу, похоже, надоело впустую препираться, он меняет тему. Мне сегодня от коллег интересная телеграмма пришла. Со мной связались наши дружинники из Петроградского отделения. Несколько дней назад к ним пришел некий молодой человек, назвавшийся подпоручиком Бобровским. Заявил, что попал в плен германцам 1/2 года назад. В лагерь, где он содержался, приезжал какой-то важный чин в штатском, но, по его словам, с военной выправкой. Господин искал кого-нибудь из раненых офицеров, награжденных орденом Святого Георгия. Ну, а так как сам Бобровский попал в плен раненым, да и не скрывал факта своего кавалерства, он был первым в списке. Господин представился Герром Шульцем и в разговоре тет-а-тет предложил подпоручику выполнить деликатное поручение. Ему было предложено отправиться домой в Россию, дав слово офицера не участвовать в боевых действиях, что, впрочем, было абсолютно лишним, так как хромота все равно не позволила бы ему вернуться в строй. Прибыв, он должен был явиться в жандармское управление и рассказать все без утайки, а также передать, что германское командование в скором будущем отправит энное количество раненых русских солдат и унтер-офицеров, имеющих честь быть георгиевскими кавалерами, в Швецию, где их и должны будут передать представителям русского общества Красного Креста. Причем именно передать, а не обменять на германских военнопленных. «Ага, этакий жест доброй воли. Что-то мне не верится в такое благородство, особенно после того, как стало известно об условиях содержания наших пленных в Германии. Я не Лаокон, но бойтесь донайцев, дары приносящих. Очень смахивает на инфильтрацию диверсионной или террористической группы, пытаясь рассуждать вслух, видя заинтересованные взгляды Воронцова и академика. И то, что все они будут георгиевскими кавалерами, меня не смущает. В революции некоторые кавалеры тоже хорошо отметились. А если задачей стоит, к примеру, теракт против государя или членов его семьи? Да, согласен, предложение странное. Петр Всеславович задумчиво почесывает кончик носа. Но ведь могут быть и другие объяснения. Вспомните, Денис Анатольевич, нечто подобное уже проделывал Наполеон Бонапарт. Вы имеете в виду возвращение пленных? С обмундированием за счет французской казны и возвращением оружия? Ну, может быть и так. Только цифры сильно разнятся. 6000 человек в 1800 году и 20-30 в 916. «Ну так и Вильгельм отнюдь не Наполеон», — улыбается в ответ Павлов. «Не скажите, Иван Петрович, Воронцов все еще пребывает в задумчивости. Мне кажется, что инициатива идет не от самого императора Германии. Вильгельм по своей натуре тщеславен и отправил бы гораздо большее количество пленных, да еще и раструбил бы об этом рыцарском поступке на весь мир. Тут, похоже, действует кто-то из его ближайшего окружения, обладающий достаточно большой властью, но втайне от сюзерена, или по его негласному указанию. Что-то типа разведки боем зондирует обстановку? Павлова заинтересовала эта мысль. С какой целью? Сепаратный мир? Или перемирие, замаскированной имитацией боевых действий? Похоже, начинается мозговой штурм, все трое думаем в одном направлении. Только наблюдатели от наших союзников молчать не будут. Их этот спектакль не устроит. И что тогда? Будут требовать решительных, но неподготовленных наступлений? Скорее всего, да. И шантажировать военными поставками. Соглашается Петр Всеславович. Интересно, а эти союзнички отсиживаются по штабам или хоть изредка выезжают на передний край? Мечтательно прикрываю глаза. Это я к тому, что было бы неплохо им на фугасе подорваться или под обстрел какой-нибудь попасть. Они, если и выезжают, то сопровождением. Ну, это не страшно. Помимо одного англичанина погибнет еще несколько штабных хвостозаносителей, уже давно получивших свои 30 сребреников. «Ну что, Иван Петрович, идея насчет этих эскадронов смерти была ваша с генералом? Она уже действует». Воронцов язвительно улыбается Павлову, затем обращается ко мне. «А с простыми, конвойными, как быть, тоже в могилу?» «Нет, конечно, бойцы-то тут при чем? Да и убивать никого не надо. Было бы где-нибудь место хорошее, чтобы подержать их там, поговорить вдумчиво, без спешки и суеты. Они бы просто пропадали без вести». Ротмистр с академиком многозначительно переглядываются. Затем Павлов, довольно улыбаясь, выдает очередную маленькую сенсацию. «Денис Анатольевич, а ведь есть такое место, даже два. Первое у вас в батальоне в качестве перевалочного пункта. Вспомните, как вы над шпионами прикалывались. А второе здесь, в институте. Могу даже показать, если не боитесь. Заодно поучаствуйте в эксперименте, о котором я вам говорил», — добавляет Петр Всеславович, улыбка которого мне почему-то совсем не нравится.